Глава 14. Летное поле охранялось гвардейской ротой. Ее командир, оповещенный о прибытии государя заранее, встречал его возле первой причальной башни и лично распахнул дверцу императорской кареты. Сойдя на ровную поверхность магического мрамора, жестом прервал доклад капитана. «Картографы что, раньше меня умудрились отбыть? Шустрые!» «Они ночевали здесь», — доложил офицер. «И да, даже не завтракали. С первыми лучами солнца загрузились». Олег смело мог переименовывать свое летное поле в аэропорт. Помимо пяти причальных башен, возведенных улей еще в прошлом году, здесь имелись кирпичные сооружения, построенные обычным способом без использования магии. Рядом с двухэтажной казармой для дежурного подразделения охраны располагался трехэтажный многоквартирный жилой дом для аэронавтов и их семей. Дальше шли небольшие особняки офицеров, ремонтные мастерские, склады, рабские, общежития и столовая. Имелся тут и трактир с гостиничными номерами при нем. Оставалось только наладить регулярное воздушное пассажирское сообщение, и название «Летное поле» уйдет в прошлое. Правда, придется еще построить аэровокзал, а большой или небольшой будет зависеть от масштабов развития воздухоплавания. Стоит ли организовывать места базирования для военных и гражданских дирижаблей на отдельных, удаленных друг от друга площадках, попаданец еще не решил. Пока он в этом необходимости не видел. «Нирма, возвращайтесь!» Оставив с собой только половину из десятка ниндзя сопровождения, Олег вдоль строя гвардейцев вместе с Моной направился к причальной башне. Личный императорский дирижабль сегодня оказался в сиротливом одиночестве. Составлявший ему накануне компанию «Аэростат», убыл с командой географическо-картографического факультета Псковского университета. Старые карты Торпеции в целом довольно точно передавали очертания материка, однако с тех пор, как их создавали, прошло пара-тройка столетий, и на Торпеции произошли изменения. Нет, понятно, что горы или полноводные реки никуда не делись, но за это время какие-то более мелкие водоемы могли исчезнуть, водные артерии поменять русло, леса разрастись или, наоборот, уменьшиться. То же самое касалось и степей или лесостепей, не говоря уж о людских поселениях. Уточнением карт ученые Псковской империи занимались второй год, и процесс этот явно займет не меньше десятилетия. «Мы готовы, государь», — доложил командир экипажа дирижабля, когда император поднялся на верхнюю площадку, с которой были перекинуты мостки с перилами на слегка покачивающиеся, удерживаемое толстыми канатами воздушное судно. Вся команда в сборе. «Отлично!» Олег дружески прикоснулся к плечу офицера и первым прошел в салон. Мона уже не первый раз сопровождала своего господина в полетах, поэтому аханий и оханий за своей спиной, как это случилось когда-то, попаданец не услышал. Следом прошла пятерка ниндзя и командир аэронавтов. Салон императорского дирижабля был вполне вместительным. Больше 10 метров в длину и 4 в ширину, и в нем свободно помещались 8 кресел, 2 столика и даже лежак для отдыха государя, которым Олег, правда, ни разу так и не воспользовался. Экипаж аэростата состоял из командира и штурмана, оба маги, знавшие воздушный поток, стюарда и 2 двигателистов, своей мускульной силой приводивших в движение с помощью педалей, расположенные по сторонам от корпуса салона большие винты. Двигатели в основном использовались лишь при маневрировании во время взлета или посадки, реже для помощи в изменении курса, хотя обычно хватало флюгерного руля. В перспективе дирижабли будут оснащаться механикой. Экспериментальный образец одноцилиндрового двигателя внутреннего сгорания уже тарахтел в мастерской научно-производственного центра. Когда аэростат освободился от связывавших его пут, корпус салона закачался, словно бы лодка на речной волне. «Не нужно, Перн, я сам», — остановил штурмана Олег. Император нечасто использовал свой воздушный поток для приведения в полет дирижабля, не его это обязанность. Сегодня же он решил ускорить полет, поэтому, когда двигателисты отвели аэростат от башни, он, привязав точку действия заклинания к корме, напитал его таликой своей энергии. «Стол накрывать?» — спросила Мона. «Не проголодался», — ответил Олег и с незлой насмешкой посмотрел на севших в головной части салона и сильно напрягшихся при взлете ниндзя. «Ребята, а вы не стесняйтесь. Доставайте, что с собой взяли, и угощайтесь. Путь не близкий». Эта пятерка, четыре парня и девушка, большеротая, чем-то похожая на лягушонка, но симпатичная, была с очередными новичками, которых Олег тренировал для получения ими попаданческого эффекта. Летать этим ниндзя еще не приходилось, поэтому первая реакция талики страха, как и у их других товарищей-предшественников, государя не удивила, но держались ребята хорошо. Когда ниндзя с осторожностью стали смотреть в иллюминаторы, император, не скрываясь от присевшей напротив него Моны, та знала о своем хозяине почти все, а он был в ней абсолютно уверен, извлек из пространственного кармана толстый фолиант записки о правлении Лемариала Кринского, анонимного автора. События, описанные в книге, происходили почти 100 лет назад, но Средневековье весьма консервативно. Вряд ли что-то сильно изменилось в нравах и обычаях Западной империи. Прежде чем углубиться в чтение, Олег тоже посмотрел на землю из иллюминатора. Увидел свою столицу, уплывавшую от него с восточной стороны, промзону и две ленты почти параллельных мраморной и рельсовой дорог. На последней клубился дым паровоза, тянувшего длинный из полутора десятков вагонов состав. Вид поезда напомнил попаданцу про Оллу Релитоль, на нем пребывающую, и о неудаче дворцового заговора, на который он возлагал надежды. «Господин», — решилась разомкнуть губы молчальница, увидев досадливую гримасу на лице хозяина. «Все хорошо, Мона», — успокоил он молодую женщину. «Это я о своем. Об императорском». Олег раскрыл фолиант и углубился в чтение, что не мешало ему слушать ведущиеся шепотом разговоры. Один раз даже посмеялся про себя, когда на вопрос ниндзя, вернувшегося из туалета в хвостовой части, зачем еще нужен и закрытый люк в центральной части пола, стюард уверенно ответил, что это на тот случай, если уборная будет занята, а кому-то станет невмоготу. На земле у Олега с детства был друг Саня Голубев, который никогда не позволил бы себе и окружающим признаться, что он чего-либо не знает. На любой вопрос у него всегда имелся ответ, пусть даже и космической глупости. Переспорить Александра тоже никто никогда не мог. Стюард императорского дирижабля относился к такому же типу людей-всезнаек. Олега он забавлял. В действительности же отверстие в полу государь-аэроконструктор приказал сделать на тот случай, если вдруг приспичит устроить бомбометание на голову врага. До создания воздушных армат у него дело точно не скоро дойдет. Но вот сбросить привет на Кринский или Оросский дворец – вполне может потребоваться. Кресла в салоны дирижаблей делались в палине по чертежам самого императора с откидывающейся спинкой. Магия исцеления, кроме лечения, восстанавливала силы и придавала бодрости, так что государь мог не спать несколько суток без особого для себя дискомфорта, и если Олегу было бы чем-то важным на борту заняться, он бы не стал даже дремать. Однако лететь предстояло больше суток, поэтому, прочитав до казни кринским императором своего брата, псковский правитель задремал. Тем более, что прошедшая ночь у него выдалась бессонной. Баронетта Сибилла таки смогла его обольстить, подкараулив в дворцовом парке, когда он возвращался из бани. Видя, что государь задремал, стюард, кроме шашек, принес ниндзя и полузапрещенные нарды. Ребята, воровато оглядываясь, предались азартной игре. Думали, что раз они ведут себя тихо, как мышь под веником, и шум воздушных потоков за бортом заглушает стук кубиков о доску, то их господин ничего не заметит. Наивные. Хотя да, звукоизоляция от внешней среды в салоне была не очень хорошей. Корпус был изготовлен из магически укрепленной меди, утеплен изнутри шерстью и обшит кожей. Неподалеку от орежа нашлись залежи бокситной глины, и с помощью цепи молний Олег и Уля получили некоторое количество алюминия. Но выход этого металла был слишком мал. Десятки грамм с тонны сырья, да еще и нужная в других отраслях магическая энергия императора и его сестры тратилась. Так что пока от использования этого легкого материала, как и создания на его основе дюрали, пришлось отказаться. Уроженцы далекой по времени или в пространстве, или в слоях реальности планеты Земля две стороны средневековой жизни сильно раздражали. На порядок меньшее количество получаемой ежедневно или даже ежечасно информации и медленные скорости перемещения, когда в путешествиях приходилось терять слишком много своего времени. В первой беде он частично приспособился за счет привыкания к местным жизненным ритмам, а вторую решал благодаря всяким прогрессорским придумкам, к которым относились не только поезда, дирижабли и в скором времени, как Олег надеялся, пароходы или мотоциклы, но и всевозможным мелочам, позволяющим скрасить время в пути. Вроде тех же кроссвордов, которые он назвал крестословами, чтобы местным было понятнее. Когда императору надоело читать про интриги, заговоры и прочие непотребства Кринского дома, не зря автор фолианта не стал раскрывать свое имя, голову бы ему точно усекли. Он гадал кроссворды, которых Кара дала ему вчера в дорогу целую стопку, или играл с верной служанкой в шашки. Наверное, Олегу не стоило забирать Мону от ребенка и мужа, но, во-первых, он к ней привык и доверял, во-вторых, путешествие ожидалось недолгим, а, в-третьих, та сама очень хотела сопровождать господина и расстраивалась, когда государь от ее услуг отказывался. Преданная и благодарная душа оказалась у Моны. На следующий день, в начале 7 часа вечера, к вновь погрузившемуся в перипетии истории Крина императору подошел штурман. Его и командира дирижабля рабочие места располагались в носовой части воздушного судна. «Ирмень, государь», — доложил он, — «прости, я немного ошибся. Надо было просто вдоль трассы Е-3 строить маршрут. Хотел срезать». «Немного — это сколько, лейтенант?» «7 километров севернее». «Ерунда». Олег вытянулся в кресле и, немного подумав, наложил мизеры малых исцелений на себя, Мону, штурмана и на торчавшую впереди голову командира аэростата. Ниндзя решил обойдуться. Их еще выволочка ждет за нарды. «Повернем сейчас и скажем двигателистам, что начинаем снижение». Попаданец изменил вектор направления воздушного потока и пошел умываться, освежить лицо. Через 10 минут императорский дирижабль оказался на виду крепости Камень на Ирмении, в паре километров от которой находилась верфь по строительству речных судов с телеграфной башней, дооборудованной для приема аэростатов. Главный механик Пскова, полный генерал Трашб, ждал своего государя на верхней площадке в окружении 4 своих старших мастеров. «Здорово, дружище!» Олег для поднятия авторитета своих близких и нужных людей не скупился на публичные уважительные действия и крепко обнял Трашпа. «Как дела?» «Все готово. как я вам и отсемафорил. Оба судна у причалов с командами. Ждем вашего приказа». «Не сомневался в тебе. И в вас тоже», — благожелательно кивнул императором-мастерам. И, взяв механика за локоть, принялся спускаться с ним вниз по идущей внутри башни винтовой лестнице. Пока не забыл, он извлек свиток и засунул его за ворот куртки генерала. «Это пожалование на две деревеньки в моем домене королевства Глатор. 1000 душ крепостных общим числом». «Зачем они мне?» — вздохнул Траш. «Я и жалование-то, что от вас получаю, не могу потратить. Хватает с избытком». «Да? Тогда почему одеваешься, как босяк? Мне в парадном мундире в машинном отделении лазить. А ты сейчас в машинное отделение влез или императора встречаешь?» «Для меня и то, и другое в радость, мой господин». Кто-то из спускавшихся позади мастеров не сдержал смешка. Не только Трашб или Ринг, главный алхимик, но и другие ученые, мастера, изобретатели рангом поменьше ясно чувствовали, что для молодого императора любой из них дороже десятка титулованных дворян, если те, конечно, не на государственной службе. Поэтому вели себя очень почтительно, но вполне свободно, а Олег и не возражал. Ему это даже казалось правильным и для дел полезным. Император не скупился для тех, кто помогал ему в прогрессорских начинаниях. Ни на деньги, ни на внимание. Он помогал их сыновьям с образованием, чтобы те могли стать хорошими помощниками своим отцам. А дочерей устраивал фрейлинами к Уле, Гортензии, Клемении и Иргонии. За девицами не было престижных титулованных семей, только разве кто-то из соратниц мог отказать своему Олегу в его маленьких просьбах. «Не стал ни карету, ни коня подавать», — пояснил Трашб, когда на выходе из башни не обнаружилось ни того, ни другого. «Тут 100 шагов идти». «И правильно, догадливый ты мой», — одобрил попаданец. «Я всю задницу себе отсидел. Пошли. Сам-то проверил уже оба судна». «Конечно», — кивнул генерал, пристраиваясь справа от широко шагавшего псковского правителя. «Восхитился колесным, а винтовой — напрасная трата денег и времени. Я предупреждал, что так и будет. Помните?» «Помню, Трашб, помню». «Но ты мне поверь, именно за винтами будущее». Как только было налажено изготовление паровых двигателей без использования магии укрепления императора и королевы Саарона, хотя вообще обойтись без заклинаний не получалось, так сразу же в голове попаданца появилась мысль, что где паровозы, там и пароходы, и вполне возможно пара танки или пара автомобилей. Две последние позиции выглядели явно преждевременными, во всяком случае до кратного уменьшения габаритов и массы двигателей. Зато сделать речные суда, из трюмов которых не будет нестись вонь рабских тел и их испражнений, сами семеро велели. Так Олег рассудил. «Это они?» — задал риторический вопрос император, когда перед его глазами предстали два судна возле причала. «Красавчики! Река Ермень в этих краях разливалась широко. Противоположный берег виднелся хорошо, но даже рыбацкие домишки были еле различимы на фоне деревьев, а людей вообще не рассмотреть. У причальной стенки верфи стояли два небольших корабля, примерно одинаковой длины, метров 20. У ближнего по бортам находились большие водяные колеса, как у той ласточки из фильма «Жестокий романс». Правда, каждое судно, помимо трубы, имело и мачты под паруса. «Сегодня поплывем?» — поинтересовался Трашб. «Пойдем», — поправил генерал Олег. «Да, давай испытаем винтовой. До темноты у нас несколько часов есть, а колесный ход опробуем завтра. И дай команду, чтобы разогнали толпу, им здесь не цирк Шапито». Трашб сказал правду. Хотя двигатель очень старался, дымил, шумел, но ход против течения у винтового корабля оказался очень медленным. Попаданец оценил его примерно в 10 километров в час. «Больше выжить не получится», — сказал генерал, стоя рядом с Олегом в носовой части. «Можем поставить завтра и большой винт, только будет еще хуже. Сейчас стоит самый подходящий. «Понятно». Олег пригляделся к островку, появившемуся впереди, и отмели перед ним прямо посредине русла. «Разворачиваемся. С этим способом движения все ясно. На помойку не выкидываем, но и в производство пускать рано. Камень на Ермени после вхождения Бирмана в состав империи во многом потерял свое значение как твердыня, и все же крепость теперь относилась к императорскому домену. Поэтому Олег, переночевав в ней, провел с утра короткую инспекцию и позавтракал вместе с гостеприимным комендантом, который в свое время командовал ротой в первом из созданных попаданцем полков нового строя. Затем император вступил на борт колесного парохода. Олег хотел совершить плавание до Немеи, где когда-то удачно произвел изъятие казны войска узурпатора, и посмотреть хоть одним глазком на другой берег с расположившимся там монастырем Роха. Вроде бы немного лет прошло с момента попадания землянина в Таларею, а ему казалось порой, что прошла целая жизнь. Олег на полном серьезе думал, что судьба подарила ему их три. Первую на земле, вторую здесь, пока не стал императором, а сейчас он проживает третью. До Немеи государь не дошел. В пути он заскучал и решил, что День знаний в Пскове без присутствия на торжествах императора — это неправильно. «Мона!» — попросил он служанку, когда та принесла ему утром в каюту кувшин с водой. «Позови ко мне нашего славного генерала. Мы возвращаемся».